Глава 18. Его светлость, герцог Ириан Абая и сонный Джо. Встреча была назначена в одном из самых изысканных ресторанов столицы – «Грива единорога». Место оказалось под стать своему названию. Зал украшали лепнина и хрустальные люстры, отражающиеся в отполированном до блеска паркете. С первого взгляда было понятно, что здесь привыкли принимать исключительно самых влиятельных персон Андора. После приема у графа Раннера я пытался собрать хотя бы какие-то полезные сведения о новом герцоге. Однако, ничего стоящего выяснить так и не удалось. Из редких слухов и пересудов следовало лишь, что Ириан Абая молод, удачлив и обладает загадочным шармом, собирает вокруг себя экзотических красавиц. А главное, по слухам, пользуется покровительством самой королевы. Говорили, что его стремительное возвышение напрямую связано с тонкими и щекотливыми поручениями, успешно исполненными им для короны. Когда мы вошли в отдельный кабинет ресторана, герцог уже ждал нас. Он оказался всего на несколько лет старше меня, приятной внешности и удивительно уверенный в себе. Вместе с ним нас встречал граф Раннер. «Ваша светлость, позвольте представить вам моего друга, мага Марка Мейса, а также его спутниц, замечательную волшебницу Софи Покран и невесту сударя Мейса, волшебницу Лидию Брейвс». Мы обменялись вежливыми поклонами, после чего Том продолжил церемонию. «Сударь и сударыни, имею честь представить вам его светлость, герцога Ириана Абая». Герцог приветственно кивнул, одарив нас внимательным взглядом. «Мой добрый друг, граф Раннер, рассказывал мне о вас много хорошего», — произнес он спокойно и уверенно. «Рад нашей личной встрече, и прошу вас разделить со мной эту скромную трапезу». Мы заняли свои места за накрытым белоснежной скатертью столом, и граф Раннер с легкой улыбкой произнес. «С большим сожалением, вынужден просить вашего разрешения удалиться. Государственные дела, знаете ли, не терпят отлагательств». «Разумеется, ваше сиятельство», — ответил герцог, дружески пожимая руку графа. «Благодарю за помощь». Когда граф вышел, в комнату бесшумно вошел официант с серебряным подносом, на котором стояли бокалы с вином и небольшие закуски, от вида и аромата которых мгновенно разыгрывался аппетит. Пока официант аккуратно расставлял посуду, герцог окинул нас еще одним пристальным взглядом, словно изучая в деталях. «Для начала позвольте поздравить вас с обретением фамильяров. Это большая честь и огромная сила, которая, уверен, оказалась в достойных руках», — сказал он учтиво, чуть приподнимая бокал. «Благодарим вас, ваша светлость», — ответил я, отвечая ему вежливым тоном. «Что ж, фамильярности соблюдены», — заметил герцог с легкой улыбкой, делая короткий глоток вина. «Теперь перейдем к сути. Я предпочитаю прямой и конкретный разговор. И, пожалуйста, не стесняйтесь, кухня здесь действительно великолепна». «Мы тоже предпочитаем деловой разговор», — сказал я, взглянув на девушек, которые кивнули в знак согласия. «Вот и славно. Ваши досье и основные подвиги мне известны. Откровенно говоря, как сюзерена, ваши кандидатуры на роль вассалов полностью устраивают меня. Но перед тем, как двигаться дальше, есть несколько моментов, которые стоит прояснить. После этого я отвечу на любые ваши вопросы». Мы молча согласились с предложенным порядком. «Итак», — продолжил герцог, откинувшись на спинку кресла. «Граф Раннер упоминал, что ранее вы сомневались в необходимости приобретать дворянское достоинство. Что заставило вас пересмотреть свое решение?» «Говорить могу только за себя. У Софи, вероятно, собственное мнение», — начал я. «Окончательно вопрос еще не решен. Многое зависит от условий, которые будут предложены. Однако после ритуала я осознал, что прежняя жизнь закончилась навсегда. Граф Раннер подробно объяснил мне, что отныне повышенное внимание аристократии неизбежно. Ваше сегодняшнее приглашение лишь подтверждает его слова. Будучи человеком далеким от дворцовых интриг, я прекрасно понимаю. Так или иначе, попаду под влияние какого-нибудь влиятельного феодала. И раз уж это неизбежно, предпочту служить тому, за кого поручился граф, а не первому попавшемуся. Более того, если остаться без покровительства, есть риск превратиться в живое оружие короны, постоянно исполняя щекотливые поручения. Такая судьба меня совершенно не прельщает. Марк, вы не хотите служить королю? С легким прищуром спросил герцог. Отнюдь нет, ваша светлость. Служба короне – почетная обязанность каждого честного гражданина. Но есть огромная разница. Выполнять действительно значимые задания, которые под силу лишь магу с драконом, или стать простым инструментом устрашения, живым пугалом для внешних и внутренних врагов королевства. При всем уважении к его величеству, любому монарху может показаться заманчивым решать все проблемы с помощью своего ручного дракона. Отказать же королю будет практически невозможно. «Вы говорите опасные вещи, сударь Мейс», — улыбнулся герцог, пристально изучая мое лицо. Не сказал ничего слишком крамольного, пожал ее плечами, спокойно выдерживая его взгляд. «К тому же рассчитываю на вашу скромность». «Довольно дерзкие слова. Не боитесь вызвать гнев такой персоны, как я?» «В отличие от вас, я не имел возможности заранее навести справки о собеседнике, поэтому предпочитаю честно выражать свою позицию. Уж лучше мы поссоримся сейчас, чем после того, как свяжем друг друга взаимными обязательствами. К тому же очевидно, что вы во мне заинтересованы гораздо больше, чем я в вас. Феодалов много, а магов с драконом – единицы. Если же вас оскорбляют мои манеры, возможно, нам лучше расстаться прямо сейчас». Софи кивнула в подтверждение моих слов. На ее лице читалась решимость поддерживать меня до конца. «Вы не из робкого десятка, Марк», — неожиданно улыбнулся Аббая, откинувшись назад и чуть расслабившись. «Откровенно говоря, ваша прямота мне импонирует. Но вернемся к делу. Любой феодал может поддаться соблазну использовать вас именно так, как вы опасаетесь. Признаться, даже я успел представить себе, как мог бы использовать такую силу. При всем моем уважении, ваша светлость, достигнуть взаимопонимания с сюзереном не то же самое, что сказать королю «нет». Герцог рассмеялся до слез, повторив пару раз «достигнуть взаимопонимания». «Ваш стиль ведения переговоров весьма своеобразен, Марк. Что ж, с первым вашим мотивом разобрались. А второй?» «Прошу прощения, ваша светлость, но этот мотив слишком личный. Он важен лишь для присутствующих здесь сударынь, и говорить о нем я не хотел бы». Девушки молча обменялись короткими напряженными взглядами и одновременно повернули головы ко мне, но ничего не сказали. Ириан Аббая внимательно наблюдал за ними, явно заметив это молчаливое взаимодействие, но предпочел ничего не комментировать. «Сударыня Софи, что насчет вашего мнения?» — уважительно кивнул герцог волшебнице. «Если честно, окончательного решения у меня нет. Сначала я хотела бы услышать условия, подумать, а также посмотреть, какое решение примет Марк. Я привыкла доверять его суждениям», — спокойно ответила она. «Понимаю вашу позицию», — одобрительно кивнул герцог и обратился к Лидии. «А вы, сударыня, возможно, у вас есть какие-то свои соображения, которыми вы хотите поделиться?» Лидия мягко улыбнулась и чуть склонила голову. «Благодарю вас, ваша светлость. Но я всего лишь следую за своим женихом и готова поддержать любое его решение». «Не стоит недооценивать себя, сударыня», — с легким укором заметил герцог. «У вас тоже очень сильный фамильяр и значительный талант лекаря. Поверьте, вы сами по себе весьма заметная фигура. Я обязан учитывать и ваше мнение». «Моя позиция неизменна», — уверенно подтвердила Лидия, ласково глядя на меня. На мгновение в кабинете воцарилась задумчивая тишина, нарушаемая лишь едва слышным звоном хрусталя бокалов и приглушенным шумом ресторанного зала за дверью. Герцог задумчиво взял свой бокал и неспешно сделал глоток вина, обдумывая услышанное. «Тогда перейдем непосредственно к делу», — произнес Ириан, слегка подавшись вперед и сцепив пальцы рук на столе. «Я готов предоставить вам земельные участки в своих владениях, полностью соответствующие требованиям для баронского титула, а также посвятить вас обоих, Марк и Софи, в баронское достоинство. Если до церемонии принесения вассальной присяги состоится ваша свадьба с Лидией, Марк, то земельный надел будет больше и выгоднее расположен. Сразу поясню, что лекарь с вашим потенциалом – огромное приобретение для моего герцогства. Поэтому я и делаю столь щедрое предложение. Сударыня Покран, если вы до церемонии также выйдете замуж за сильного мага или рыцаря с дружиной, мы обсудим и для вас расширение земельного надела. Ваша светлость, — взял слово я, — если мы придем к взаимопониманию, я хотел бы сначала осмотреть предлагаемые земли лично. Мне известно, что ваши владения находятся на севере, у самой границы со степью, и это далеко не лучшие территории королевства. Герцог легко улыбнулся и развел руками. Разумное желание. Более того, я готов позволить вам самостоятельно выбрать участок по своему вкусу. Конечно, в рамках разумного. Поверьте, слухи о суровости северных земель сильно преувеличены. Земля там плодородна. Однако требует определенных усилий. Защиты от ветра и привлечения жителей. С населением там, к сожалению, пока трудности. «Это все, конечно, прекрасно», — сказал я, осторожно подбирая слова. «Но даже мне, человеку весьма далекому от управления землей, очевидно, что там понадобятся огромные вложения. Это и строительство дорог, и возведение деревень с нуля, и создание собственной усадьбы. Одна только посадка деревьев в ветрозащитные полосы, буреломы, если не ошибаюсь, займет много времени и средств. Да еще проблема с водой. Слышал, что в степи ее бывает недостаточно. А у меня нет лишних десятков тысяч золотых монет. И это не говоря о необходимости уплаты немалых налогов и содержания собственной дружины, чтобы защищать земли и исполнять вассальные обязательства. Пока я говорил, София нахмурилась. Выражение ее лица становилось все более напряженным. Герцог заметил ее реакцию и кивнул, будто подтверждая мои слова. «Вложения действительно потребуются значительные, но давайте не будем забывать, вы маг с фамильяром-драконом, и человек ваших способностей может заработать целое состояние достаточно быстро. Если честно, я немного запутался», — осторожно заметил я. «Мы обсуждаем сейчас развитие феода или мои возможности заработка?» Для зарабатывания денег владение дикой землей на границе степи скорее помеха, чем помощь. «А я, признаться, тоже запутался, Марк», — ответил герцог с улыбкой. «Мы говорим о стремлении достичь чего-то большего или о желании ничего не делать? Поверьте, если для вас эта земля сейчас обуза, для ваших наследников она станет огромным преимуществом». Заметив наше замешательство, он поспешил добавить. Я прекрасно знаю о проблемах магов с наследниками. Даже если у вас не будет собственных детей, вы всегда можете передать наследство племянникам. Вот ведь хитрый тип. Уже и про моего брата, и про сестру Софии разузнал. Мелькнуло в моей голове, вызывая невольное уважение к подготовленности герцога. А можем ли мы, как ваши вассалы, рассчитывать на помощь сюзерена в первые годы? Вдруг спросила Лидия. «Ну...» — протянул Ириан задумчиво. «Полагаю, первые 5 лет вы могли бы быть освобождены от налогов, и, пожалуй, первые 3 года я могу предоставить послабление в плане размера дружины. Вы же сами по себе огромная сила». 10 лет без налогов», — тут же возразил я, глядя прямо в глаза герцогу. 7 лет», — уверенно отрезал он. «И это мое последнее слово». «А что конкретно вы подразумеваете под послаблениями в численности дружины?» «Первые 3 года — 5 тяжелых кавалеристов или 10 вооруженных пехотинцев, на ваш выбор. Далее — 20 воинов с упором на легкую кавалерию, учитывая степные угрозы». Софи неожиданно встрепенулась и спросила. «Ваша светлость, а если я сначала приму вассалитет, а потом мы с Марком поженимся, сможем ли мы объединить наши владения?» Герцог заинтересованно приподнял бровь. «Сударыня, вы действительно хотите пожениться? Или это чисто гипотетический вопрос?» «Мы действительно рассматриваем такую возможность», — спокойно ответил я. Герцог пристально посмотрел на девушек, и они уверенно кивнули одна за другой, подтвердив мои слова. «В таком случае», — произнес Ириан серьезно, — «если вы воспользуетесь новым законом и вступите в брак, я предлагаю вам титул виконта и лучшие земли в моих владениях. Там планировалось создание баронства для одного из моих родственников и трех рыцарских вотчин. Но я готов пересмотреть эти планы в вашу пользу». «Можете подробнее рассказать об этих землях?» — сразу уточнил я. «Это западная граница моих владений, охватывает предгорье Эльнийских гор», — начал герцог, спокойно вращая в руках бокал с вином. «Там обнаружено отличное месторождение малахита и, предположительно, залегает медная жила. У подножья раскинулся небольшой, но густой лес. Для наших земель весьма ценное исключение. Также там расположено крупное село Вольное, около 200 душ населения. Самое важное – это вода. Реки и ручьи, питающие всю округу, берут начало именно там. А река Савр, протекающая через эти места, впадает в струю». «Звучит неплохо», – заметил я задумчиво, стараясь представить себе описанную герцогом местность. «А сколько всего вассалов под вашим началом? И сколько вассалов вы вообще планируете?» «Сейчас у меня только один вассал. Барон Милош Маркович. Мой дальний родственник. Если вы станете виконтом, у меня останется земли примерно на 5 баронств и десяток рыцарских вотчин». «А графский титул возможен?» — с надеждой спросила Лидия, чуть наклонив голову. Герцог мягко улыбнулся, словно слегка извиняясь, и отрицательно покачал головой. «Нет, графских титулов в моих владениях не будет, и на это есть свои причины, которые я пока не намерен раскрывать». «В целом все ясно», — сказал я. «Однако есть немало деталей, которые еще стоит обсудить». Неожиданно обсуждение стало куда более оживленным и глубоким, чем я предполагал. За 2 часа беседы мы успели насладиться великолепными блюдами, гривой единорога и превосходным вином. Вскоре разговор стал менее формальным, герцог не кичился статусом, держался на равных, хотя и без лишней фамильярности. Подведя итог нашей беседы, я сказал: «Благодарим вас, ваша светлость, за этот разговор. У нас появилась богатая пища для размышлений. Прошу вас дать нам 2 дня на принятие решения. Нам нужно обсудить некоторые личные моменты, а также прикинуть возможные траты и источники финансирования этого проекта». «Я тоже хотел бы кое-что обдумать», — ответил Ириан. «Тогда через 2 дня встретимся здесь же, чтобы окончательно решить вопрос. И еще, через 40 дней состоится прием во дворце в честь появления в Андорре 4 архимагов. К этому времени нам необходимо принять решение и оформить все документы». «Вы настолько уверены, что мы согласимся?» — иронично спросила София. «Я привык доверять своему чутью», — герцог ответил с улыбкой. «И оно подсказывает мне, что мы придем к взаимопониманию». На этой позитивной ноте мы попрощались и отправились обратно в 2 счета. Когда мы вернулись и уютно устроились в креслах моего номера, я не выдержал и прямо спросил: «Ну что, значит ли все это, что вы обе готовы выйти за меня замуж?» «Марк, это предложение?» — приподняла бровь Софи, с легким вызовом глядя на меня. Я почувствовал, как краснею, и слегка запнулся, ответив: «Ну, можно считать, что да». «Я как-то иначе себе представляла этот момент», — с грустью произнесла Лидия. «Лида, не расстраивайся», — ободряюще сказала Софи, нежно коснувшись ее плеча. «Мой первый муж, например, пел песни под звездами, осыпал комплиментами, оказался подлецом. Марк тебе комплиментов не скажет, зато ты услышишь от него вечное: „Нам еще нужно поработать“ или „Мы пока недостаточно хорошо подготовились“», — добавила она, искусно имитируя мои интонации. «Но он совершает поступки, на него можно положиться. Он заботится по-настоящему, без лишних слов и пустых обещаний. Эх, а так хочется хоть немного красоты, хоть капельку утонченности», — мечтательно протянула Лидия. «Поверь, у меня есть чем сравнивать. Лучше так, чем с пустыми песнями. — сказала Софи уверенно. «Так что скажете?» — нетерпеливо спросил я, почувствовав странную тревогу от ожидания. Софи негромко засмеялась, а Лидия с драматизмом приложила ладонь ко лбу и, театрально вздохнув, произнесла. «Что скажете? Как же это грубо и неромантично! Я не прошу читать стихи, но мог бы хотя бы признаться, что любишь меня и хочешь, чтобы я стала твоей женой. А тут что скажете? Ты еще и спрашиваешь сразу у двух женщин одновременно. Ох, права была мама». Я глубоко вздохнул и с серьезностью посмотрел ей в глаза. «Лида, ты хочешь услышать от меня слова любви, но как я могу сказать их, если я до сих пор не понимаю, что такое любовь? Ты мне очень нравишься. Я привязан к тебе. Я буду защищать тебя до последнего вздоха и сделаю для тебя все возможное и невозможное. Но я никогда не испытывал того, о чем пишут в книгах и поют в песнях». «Мог бы хотя бы сказать, что любишь», — с легкой обидой прошептала она. «То есть ты хочешь, чтобы я солгал?» — спросил я удивленно. «Нет, конечно. И вовсе не ложь это была бы, а просто то, что я так мечтала услышать». «Маленькая ложь порождает большую», — сказал я спокойно. «Я не хочу обманывать тех, кто мне дорог, даже в мелочах, и надеюсь, что вы будете так же искренни со мной». Лидия тихо всхлипнула, а Софи торжественно встала и заявила. «Лично меня такой подход вполне устраивает. Я согласна стать твоей женой, пусть даже и второй». Я шагнул к ней, мы встали лицом к лицу и поцеловались. Когда поцелуй закончился, я посмотрел на Лидию. Ее лицо было мокрым от слез. Подойдя к ней, я сказал: «Лидия Брейвс, ты мне очень дорога. Я прошу тебя стать моей женой. Ты согласна?» Лидия поднялась и улыбнулась сквозь слезы. «Марк Мэйс, я согласна стать твоей женой». Мы также поцеловались. А потом неожиданно услышали бодрый голос Софи. «Это нужно срочно отметить!» И словно рыжий вихрь, она вылетела из комнаты. Мы с Лидой в изумлении переглянулись и рассмеялись. Через мгновение Софи вернулась с бутылкой вина и тремя бокалами. Мы поздравили друг друга и сделали глоток за наше общее будущее. Впервые за долгое время я ощутил настоящее облегчение, ведь напряжение от неопределенности, мучившее нас долгое время, наконец рассеялось. «Что же, значит ли это, что мы принимаем предложение о виконском титуле?» — с хитрой улыбкой спросила София, поднимая бокал. «Принимаю», — ответил я решительно. Лидия задумчиво кивнула и тихо спросила. «А деньги? Где мы возьмем столько золота на все это?» «У меня уже есть несколько идей, как заработать начальный капитал», — уверенно ответил я. «А моя сестра?» — дрогнувшим голосом спросила София. Я взял ее за руку и ласково произнес. «София, у меня уже есть 400 золотых, специально отложенных на ее выкуп. Мы можем забрать ее в любое время». София резко шагнула вперед, крепко обняла меня и разрыдалась. Я молча обнял ее в ответ, поглаживая по спине, пока она, наконец, не успокоилась. И, вытирая слезы, тихо сказала. «Но забрать ее можно будет только весной. Там есть ограничения по минимальному сроку наказания». «Эти деньги никуда не исчезнут и ни на что другое потрачены не будут. Я тебе обещаю», — заверил я. Лидия слегка нахмурилась и осторожно вставила. «А моя мама?» «Что твоя мама?» — удивленно переспросил я. «Мы ведь ее тоже заберем к себе жить». Я на мгновение задумался и ответил осторожно. «Если она сама этого захочет, и, возможно, не сразу». Лида удивленно вскинула брови. «Почему это она вдруг не захочет?» «Ну подумай сама. Там степи, горы, дикое место без удобств и жилья. А в Вайрихе у нее уютный дом и привычный образ жизни. Думаешь, она сразу променяет это на нашу пустыню?» Лидия нахмурилась еще сильнее, задумалась, затем нехотя согласилась. «Да, пожалуй, ты прав». Софи, утирая последние слезы, спросила, уже спокойнее. «Так какие у тебя идеи насчет заработка?» Я оживился. «Во-первых, у нас есть заказ от семьи Лайви на походный комплект. Сделаем сразу два. Один им, другой отнесем в лавку артефактов. Думаю, уйдет быстро». Плюс изготовим по десятку амулетов прохлады и обогрева для открытой продажи. Посмотрим, как пойдет. А еще обязательно поговорим с Томом Раннером. Наверняка он подскажет, как лучше монетизировать наш новый уровень силы и возможности. И, наконец, у меня есть одна идея. Правда, немного сомнительная. Пока рано говорить. Софи громко вздохнула и закатила глаза. Работа, работа, и опять работа. Мы еще немного поговорили о вариантах заработка, но вскоре девушки не удержались и перешли к обсуждению предстоящей свадьбы. Эта тема была мне не так уж интересна, но выбора не было. Мы условились, что за 4 дня закончим все дела в столице и отправимся в Вайрих, где и проведем наше торжество. Вдруг Лидия неожиданно оживилась и спросила меня. «Марк, а ты в курсе, что твои кобылы примерно через полгода станут мамами?» Я удивленно моргнул, не сразу осознавая услышанное. «Что? Как это произошло?» Софи громко рассмеялась и подмигнула мне. «Спроси у Пушка, он тебе с удовольствием объяснит подробности». «Лида, а как ты это поняла?» Спросил я немного растерянно. «Они странно себя вели. Стали сонные, больше едят и стараются держаться отдельно от других лошадей. Я решила проверить их лекарским заклинанием и увидела, что они беременные». «Тогда получается, что в дальний путь на них лучше не отправляться», — задумчиво сказал я. Софи воскликнула с азартом. «Значит, полетим на драконах!» Я невольно улыбнулся и попытался мысленно коснуться сознания Бриана. Довольно быстро я ощутил отклик, отчего сердце приятно забилось быстрее. Но четко понять, что чувствует или думает дракон, мне не удалось. Я попытался передать ему мысленный образ полета. Однако в ответ получил лишь ощущение недовольства и легкого раздражения. Видимо, дракон пока не был готов к этому. Я перевел взгляд на Софию. Ее взгляд был устремлен куда-то в пустоту. Она явно тоже общалась с Танагрой. Через некоторое время она встрепенулась и посмотрела на меня. «Ну как?» — спросил я. «Похоже, Танагра тоже не готова к полету», — сказала она с оттенком досады. «А у тебя как?» «Аналогично», — пожал плечами я. «Но, по крайней мере, связь с фамильярами точно установлена». «Лида, а ты чувствуешь свою альвийку?» — спросила Софи, повернувшись к девушке. Лидия вздохнула и тихо ответила. «Мою альвийку я не ощущаю явно. Иногда, когда забираю у нее много энергии, чувствую что-то вроде недовольства или огорчения. Правда, не знаю, это ее эмоции или мои собственные. Может, я просто испытываю чувство вины за то, что использую чужую силу». Мы с Софи промолчали, не зная, что сказать в этой ситуации. Мне нужно было встретиться с Томом Раннером, поэтому я быстро написал ему записку и отправил с посыльным на домашний адрес графа. Когда я возвращался от хозяина таверны, он вручил мне небольшой сверток и письмо от полусотника Арнольда. Офицер сдержал слово и прислал тот самый особый болт для изучения. Естественно, я немедленно приступил к работе. Устроившись за столом, я вооружился блокнотом, карандашом и внимательно начал срисовывать сохранившиеся остатки печати из болта. К моему глубокому сожалению, большая часть магической конструкции была разрушена, но я надеялся восстановить ее по обрывкам. Только я начал выстраивать первые черновые схемы, как за моей спиной раздался тихий голос Софии. «Дорогой жених, а ты уже прикинул, сколько золота сможешь заработать на этом новом оружии?» Я задумался, почесав затылок. Знаешь, я об этом даже не думал. Меня скорее привлекает сам научный процесс и, конечно, возможность использовать подобные болты в бою. Но если наладить ограниченное производство, то подобные изделия наверняка можно продавать за очень приличные деньги». Софи пристально посмотрела на меня и, наклонившись над столом, спросила с интересом. «А сколько времени, по-твоему, потребуется, чтобы завершить работу над этими снарядами?» Я задумался и честно признался. «Трудно сказать. Может, месяц, а может и целый год. Все зависит от сложности и того, как быстро я разберусь в этой магической конструкции». Софи только вздохнула и слегка улыбнулась, будто бы подтверждая свои собственные догадки о моем трудоголизме. «Вынуждена тебя расстроить, Марк, но у нас нет столько времени. Нам нужны деньги уже вчера. Так что вставай и пойдем в ту лавку, где я продала наше старое снаряжение. Нужно договориться о сотрудничестве». Я тяжело вздохнул и неохотно поднялся из-за стола. «Наверное, ты права. Пойдем». «И не забудь захватить наш походный обогреватель. Продадим его. Я придумала кое-что получше». «Ты меня заинтриговала», — оживился я. «Пойдем скорее, по пути расскажешь». Наш походный обогреватель представлял собой небольшую жаровню с двумя группами магических печатей. Одна нагревала чашу, другая заставляла воздух циркулировать, значительно повышая эффективность обогрева. Однако жаровня была тяжелой и неудобной для перевозки. Софи, взглянув на реечный каркас шатра, предложила отказаться от громоздкой ножки и подвешивать жаровню на цепочке прямо к каркасу. Также она решила облегчить саму конструкцию, разместив все магические печати и накопители на съемной панели. Это позволило бы легко заменять модули. Зимой использовать его как обогреватель, летом как охлаждающий артефакт. Идея была великолепной, я сразу согласился. Мы быстро добрались до лавки артефактов, хозяйка которой была бойкая и предприимчивая женщина средних лет. Узнав Софи, она приветствовала ее с широкой улыбкой. «Здравствуйте, мастер Софи. Очень рада снова видеть вас в моей скромной лавке». «Здравствуйте, сударыня Корине», — ответила Софи. «Принесли еще что-нибудь интересное?» Глаза купчихи загорелись любопытством. «Позвольте представить вам моего жениха и создателя тех изделий, что я приносила вам раньше. Это маг-артефактор Марк Мейс. Очень приятно познакомиться лично, сударь Мейс», — сказала Корине, улыбаясь еще шире. «Взаимно, сударыня». «Вот, взгляните на эту жаровню. Она отлично прогревает большой походный шатер и станет популярной среди путешественников», — уверенно заявила София. Корине внимательно осмотрела и оценила изделие, после чего завязался плодотворный разговор. Спустя 2 часа увлеченного обсуждения мы пожали друг другу руки, договорившись о первых поставках уже послезавтра. Покинув лавку, мы прошлись по торговому кварталу, закупая необходимые расходники и заказывая у знакомых мастеров комплектующие для новых шатров и артефактов. Корине заказала сразу 2 походных комплекта, и мы были довольны успешным началом нашего сотрудничества. Домой в таверну 2 щита возвращались уже в сумерках, обсуждая планы производства и потенциальную прибыль. Узкие улочки уже погрузились в густую тень. В первое мгновение я даже не понял, что произошло. Мой кинетический щит сработал, и я почувствовал обжигающую боль на коже из-за мгновенного выплеска большого объема энергии амулетом. Софи закричала от боли. Огромный камень, весом около 100 фунтов, отскочил от моей защиты и ударил ей в плечо. Софи не активировала защитные амулеты в городе, и теперь ее правая рука была сломана. Какие-то черви посмели напасть на меня. И они ранили мою женщину. Ярость застилала багровой пеленой мой разум. «Ты как?» — выкрикнул я, поддерживая Софи. «Жива!» — простонала она, стиснув зубы от боли. «Беги к Лидии, быстро! А я займусь ими!» — приказал я, едва сдерживая бешенство. Я использовал заклинание «Кузнечик», и мощный поток воздуха подкинул меня на крышу 4-этажного дома. Ярость и фамильярная связь помогли мне преодолеть личный рекорд прыжка в 2 ярда. Оказавшись на крыше, создал светляка, который залил ярким светом всю улицу. Я увидел 2 типов, которые убегали по крыше. «Стоять, твари!» Увидев меня, убийцы бросились бежать быстрее. «Убью!» Рявкнул я, и мой рев прокатился над кварталом. Без всякой жалости, движимый слепой яростью, я запустил в убегающих мощный воздушный кулак. Первого преступника сорвало с крыши, отбросив вниз вместе с черепицей и досками. Тело рухнуло на мостовую с глухим ударом. Второго бандита с силой впечатало в печную трубу, и он, потеряв сознание, начал медленно сползать вниз. Я метнулся вперед и перехватил его за шиворот, не давая упасть. Резким ударом привел его в чувство. Удар получился жестче, чем планировал, и преступник выплюнул на крышу кровавые осколки зубов. Использовав заклинание падения перышком, я вместе с пленником плавно спустился на землю. Весь спуск тот непрерывно завывал от ужаса, словно его медленно резали. Оказавшись на мостовой, я бегло осмотрел тело второго нападавшего. Он уже был мертв. Схватив пленника за воротник, я встряхнул его и прорычал. «Рассказывай, падаль, кто послал тебя?» Не дав ему ответить, я создал вокруг его головы плотную сферу вакуума. Он отчаянно задергался, выпучив глаза и пытаясь вдохнуть воздух, которого не было. Дождавшись, когда он почти потеряет сознание, я развеял заклинание. «Я ничего не знаю!» — истошно завопил он, едва вдохнув. Я снова щелкнул пальцами, и вокруг его лица снова возникла безвоздушная пустота. Паника и отчаяние отражались в его взгляде, а движения становились все слабее. В последний момент я снова дал ему вздохнуть и резко ударил в живот, вынуждая заговорить. «Говори, мразь, кто вас нанял? Быстро!» Ничтожный бандит, жалобно скуля, скорчился на грязной мостовой в позе эмбриона. Я презрительно пнул его в бок. «Говори!» «Нам сказали, что есть богатый баклан, легкая добыча. Просто указали место и пообещали денег. Мы не знали, что он окажется магом, клянусь!» Не сдерживаясь, я отвесил еще один пинок. «Прости, прости, демон попутал!» Завизжал он, захлебываясь слезами. «Кто именно тебе это сказал?» «И не знаю!» Попытался увильнуть он. Щелчок пальцев, и его глаза вновь вылезли от удушья. Тело задергалось в агонии. Когда он начал синеть, я прекратил заклинание. «Говори правду, мерзавец, иначе отправлю тебя к твоему дружку!» «Сонный Джо, посредник!» Прохрипел он, задыхаясь. «Он сейчас в приюте путника!» «Вот и отлично, прогуляемся!» Схватив подонка за шиворот, я грубо потащил его за собой, не заботясь о том, что он падает и хрипит от боли. Вскоре пленник стал умолять отпустить. Клялся, что сам может идти. «Тогда бегом вперед! И только дернись сбежать! Я не только тебя поджарю, но и этот гадюшник по бревнышку разберу! Всех твоих дружков похороню под развалинами! А Джо твоего выверну наизнанку, ясно?» Он остановился, набравшись храбрости, жалко пискнул. «Ты не посмеешь! Не по понятиям это!» «Плевать мне на ваши понятия, крысы помойные! Ты еще не понял, на кого руку поднял? На ноги вперед пошел, иначе прямо сейчас придушу!» Никогда в жизни я так быстро не пересекал полгорода. Оказавшись в шумном и вонючем общем зале, я спросил. «Ну и где твой Джо?» «Вон!» «За третьим столом, к стене привалился и дрыхнет!» За указанным столом действительно сидел худощавый человек с лисьими чертами лица, залысинами и редкими седыми прядями. Его голова нелепо свисала на грудь. «Буди его, быстро!» — приказал я, подталкивая пленника в спину. В этот момент по общему залу прокатился злобный тревожный ропот. Посетители уже заметили чужака, который нагло распоряжался одним из их людей. Да еще оборванным и грязным, что явно не укладывалось в понятие местного общества. «Эй, чужак, а ты кто такой будешь, чтобы здесь порядки свои устанавливать?» Раздался хриплый голос из-за соседнего стола. Я медленно повернулся, оценивая наглеца. Худой, жилистый тип, глаза колючие и хищные. «Я здесь в своем праве!» Холодно ответил я, с презрением глядя ему в глаза. «А с такими, как вы, мне разговаривать вообще не о чем!» Тут раздался щелчок, и от моего кинетического щита отскочил малый болт. Мгновенно обернувшись, я увидел стрелка с арбалетом. В следующее мгновение его голова слетела с плеч, лезвие света действовало безотказно. Я повернулся к разговорчивому бандиту, а он на меня с ножом надвигается. Быстрый, зараза! Но не для того, у кого есть толиар. Всю злость и силу я вложил в удар. Капли крови разлетелись в стороны. Бандит замертво упал на пол. А его лицо стало похоже на кровавый блин. И мне тоже досталось. Сильно содрал кожу на костяшках. Быстрое малое исцеление мгновенно сняло неприятные ощущения. Глубоко вдохнув, я усилил голос магии и выкрикнул так, что стены таверны задрожали. «Всем сидеть на местах и не дергаться! Кто посмеет шелохнуться? На месте покалечу, понятно вам, подонки?» Я медленно обвел зал взглядом. Лица посетителей были мрачны, полны ненависти и сдерживаемого гнева. Только мой несостоявшийся убийца дрожал, глядя на меня с паническим ужасом в глазах. Я пнул его, грубо приказав. «Чего застыл, баклан? Тащи сюда своего спящего!» В воровской среде назвать делового человека бакланом оскорбление страшное. Но этот проглотил и не пикнул, покорно засеменив к сонному Джо. В общем-то, мне все было уже ясно. Джо уже никогда не проснется. Его устранил заказчик. Эта очевидная мысль не сразу дошла до уголовника. Он какое-то время тряс своего знакомого за плечо и уговаривал его проснуться. Когда мне это надоело, я рявкнул. «Хватит! Брось эту падаль на лавку, потом разберемся!» Пока мой пленник укладывал бездыханного посредника на лавку, я громко окликнул хозяина заведения. «Эй, хозяин, быстро сюда подошел!» Через минуту передо мной, зло сопя, появился здоровенный, пузатый мужик с массивными кулаками. За его плечом спрятался сын. Мальчишка лет 14, точная копия своего папаши. «Отлично, даже с помощником пришел!» Язвительно заметил я, затем обратился к юнцу. «Слушай меня внимательно, парень. Сейчас же бегом отправляешься в главное управление городской стражи и приводишь сюда дежурный десяток с офицером. Желательно, чтобы явился полусотник Арнольд Крам. Передашь, что маг Марк Мейс требует его немедленного прибытия по делу о покушении на важную персону. Ты меня понял?» Парень из-под лобья смотрел на меня, не шевелясь. «Вижу, ты плохо понял». Тихо, с угрозой в голосе произнес я. «Если через полчаса стражи не будет здесь, я вас всех на ленты распущу. И начну с твоего папаши, как главного подозреваемого. Все ясно?» Не дожидаясь ответа, я резко крикнул. «Чего застыл? Бегом!» В этот момент за спиной возникло едва слышное шевеление. Я, не оборачиваясь, ударил воздушным кулаком назад и вверх. Раздался оглушительный грохот, с потолка посыпалась штукатурка, и по стене вниз сполз жалко скулящий субъект с типично бандитским лицом. Видимо, новость о скором визите стражников заставила его попытаться тихо улизнуть. «Хозяин, ты чего застыл?» — раздраженно бросил я трактирщику. «Не видишь? Твоему клиенту нехорошо. Помоги ему!» «Это тебе так просто с рук не сойдет!» — пробурчал тот, недобро сверкая глазами. Мое терпение лопнуло окончательно. В два шага я оказался рядом и грубо схватил его за воротник, с силой швырнув на пол. Хозяин рухнул прямо на окровавленное тело ранее убитого мной задиры и замер в ужасе. «Слушай меня внимательно, гаденыш. Для меня ты такой же преступник, как и большинство твоих посетителей. Я с удовольствием снесу тебе голову, как только у меня появится малейший повод. А потом перебью всех, кто придет за тебя мстить. А теперь пошел!» Трактирщик, подавленно бормоча себе что-то под нос, поспешно удалился. Я перевел взгляд на своего неудачливого убийцу. Тот стоял и дрожал, глядя на меня в страхе. «Ты чего стоишь? Быстро доставай все из карманов покойничка и выкладывай на стол. И даже не думай что-то утаить!» Всегда найдется глупец, возомнивший себя хитрее других. И, конечно... Нашелся второй смельчак, попытавшийся улизнуть через заднюю дверь. Через мгновение он уже бился на полу, скуля от боли. До конца получаса оставалось еще несколько минут, когда сын трактирщика вернулся запыхавшийся, с расширенными от бега глазами. Парнишка явно приложил все усилия, чтобы успеть, и следом за ним дверь распахнулась еще раз, и в помещение вошел десяток стражников в сопровождении двух офицеров и мага. К этому моменту я уже немного успокоился, кровавая пелена ярости немного отступила, и убивать всех прямо тут и сейчас я хотел не так страстно. К моей радости, одним из офицеров оказался Арнольд, мой приятель. Он подошел ко мне и, хлопнув по плечу, спросил. «Марк, дружище, что здесь случилось? Ты такой шум поднял!» Я быстро пересказал события вечера. Второй офицер, прибывший вместе с Арнольдом, сразу уловил суть произошедшего и начал руководить своими людьми. которые методично принялись проверять каждого посетителя таверны и собирать улики. «Кстати, почему ты все время рычишь?» — вдруг поинтересовался Арнольд, окинув меня пристальным взглядом. «Что, правда рычу?» — удивился я. «Именно так», — подтвердил полусотник. Стоявший неподалеку маг согласно кивнул. «Наверное, последствия ритуала с драконом. Еще не привык до конца», — пробормотал я, слегка смущаясь. На лице мага промелькнула неясная эмоция. Зависть или сочувствие. Точно сказать я не смог. «А что случилось с сонным Джо?» — спросил Арнольд, кивнув в сторону тела. «Он принял последнее снотворное в своей жизни. Я указал на кружку с остатками подозрительного вина. А вон кошель с серебром. Видимо, это плата за мою голову». Арнольд нахмурился. «Раз оставили деньги, значит, заказчик. Человек состоятельный и принципиальный». В этот момент к нам подошел дежурный офицер, проверявший задержанных. «Один из нападавших говорит, что его напарник убит вами. Где тело?» «На улице Виноградной. Тенистая такая и узкая». «Что-то не припоминаю такой улицы», — растерянно протянул стражник. «Это если через торговый квартал пройдешь, то окажешься на Абрикосовой. По ней пройдешь и окажешься на Виноградной». Офицер отправил туда двух подчиненных проверить мои слова. Процедура оформления задержания, допрос свидетелей и сбор улик заняли еще немало времени. Только глубокой ночью, уставший и слегка раздраженный, я наконец вернулся в два счета. В номере меня ждала встревоженная Лидия, не находившая себе места от волнения, и совершенно спокойная София, уверенная в том, что я обязательно вернусь целым и невредимым. Рука Софи была уже полностью исцелена, одежда восстановлена, а в комнате царила почти домашняя атмосфера. Обсудив случившееся и еще раз убедившись, что все здоровы и целы, я сделал для себя главный вывод вечера. Отныне личные обереги всегда должны быть активны, вне зависимости от того, где мы находимся.